Глава 12. Дикий лев. Сегодня на тренировку лечу как на крыльях. Мне самой стыдно за свои мысли, но я не могу не думать, пришел или опоздает. Рывком открываю дверь с табличкой «Боец», скатываюсь по ступенькам. И, разувшись, вхожу в зал, сразу ловлю на себе взгляд карих глаз. Они светятся улыбкой. И я улыбаюсь в ответ. «Привет!» Лев первым протягивает руку. «Привет!» Он на мгновение сжимает мою ладонь, и я замечаю, какие у него длинные, аккуратные пальцы. Мы разминаемся, отрабатываем удары перед зеркалом. Я все время чувствую льва рядом. Он, как мой Сева, ни на шаг не отходит, но с советами не лезет. «Разбиваемся на пары!» — гремит Чехов. «Догонялки на месте! Двигаемся по кругу челночным шагом, лицом друг к другу!» «Лев, давай!» Кто-то из мальчишек зовет его, но он отмахивается и поворачивается ко мне. «Я веду», — говорит Лев. Мы двигаемся, глаза в глаза. Я ловлю каждое его движение. Угадываю, когда он поменяет направление. Мир вокруг сливается в пестрое полотно, и мне кажется, что мы остались одни на всем белом свете. Потом веду я. Левина очередь не отставать. «Закончили», — слышу Чехова словно издалека. «Отдыхай минуту». «Ведь мы только начали». «Теперь толкаемся в плечи», — продолжает тренер. «Не старайтесь пихаться изо всех сил. Главное — отработать скорость. Начали!» «Потанцуем?» «Потанцуем?» Лев подмигивает. Я встаю в боевую стойку, руки у головы, прыжок вперед, и ладонь упирается в Левино плечо. Чувствую, до чего же он крепкий. Такого попробуй сдвинуть. Еще прыжок. Мы входим в ритм, попадаем в такт музыки. Кажется, будто у нас и в самом деле танец. «Толкаемся в корпус!» И мы снова танцуем. Лев едва касается моего живота огромной теплой ладонью. Он двигается без устали, но, заметив, что я выдыхаюсь, сбавляет темп. Даже не спрашивает, устала я или нет, просто видит и подстраивается. «Во время прыжка вкручивай правую ногу!» — подходит Чехов. «Руки держи у головы, не опускай!» Я стараюсь. По-честному, изо всех сил. Но, кажется, вот-вот упаду. От позора меня спасает сигнал таймера. Я сажусь на мат прямо там, где стояла. «Садиться нельзя, надо ходить», — говорит тренер. «А то с сердцем проблемы будут». Проблемы мне не нужны, тем более с сердцем. Так что встаю. Теперь один из пары сажает второго на... как бы это сказать. Черная борода устремляется к потолку, словно хочет найти там нужное слово. «На закорке!» И бежит по залу два круга. Короче, смотрите. Чехов подхватывает на спину кого-то из мелких пацанят и мчится по кругу. Почти картина Маковского «Дети, бегущие от грозы». Через 5 секунд таких «детей» полный зал. Лев поворачивается ко мне спиной, чуть присаживается для удобства. Я подпрыгиваю. Оказываюсь у него на спине. И лев бежит. Я держусь за крепкие плечи, касаюсь щекой волос на макушке. Лев бежит так, словно нет у него за спиной груза. Мне ни капли не страшно. Знаю, лев не уронит. Кажется, я на спине у настоящего льва, и он будет носить меня всю тренировку, весь день, вечно. Он и правда несет целых 4 круга подряд. Мог бы и дольше, но Чехов останавливает. «Хватит!» Я нехотя слезаю на пол. «Теперь берем вот так!» Тренер хватает другого мелкого, закидывает его на плечи, словно пастух ягненка. «И еще 2 круга!» Все смеются, ищут себе ношу полегче. Только лев не ищет. Берет и несет меня перед собой на руках. Кто-то хихикает за спиной, Чехов гремит. «Я не так показывал!» Но мы не слышим, смотрим друг на друга и улыбаемся. А тренер дает новую команду. «Бинтуем руки, надеваем перчатки!» Надо же, запомнил, как правильно говорить. «Отрабатываем технику ближнего и дальнего боя!» Я улыбаюсь. Почему-то кажется, что слова «бинтуем руки» должны звучать где-нибудь в больнице или у студентов-медиков, а не здесь. Лев перехватывает мой взгляд и тоже улыбается. Моя улыбка отражается в нем, как в зеркале. «Построились!» Голос Чехова по обыкновению громок. Мы встаем в ряд. Антон Палыч сам делит нас на пары. Мне достается один из Харламовых. Марина опять с дядей Игорем. Угрожающе показывает ему перчатку, мол, берегись. А он потуже затягивает ремешок на шлеме и кивает, мол, согласен. Спарринги начинаются. Первое упражнение, как всегда, самое легкое. Левый прямой по очереди. Я грущу поначалу. Стоять с Харламовым не очень-то весело, он даже ответить не может. Но потом понимаю, что можно сбавить обороты и наблюдать, как дерутся другие. Это тоже интересно. Дерутся по-разному. Кто-то наскакивает на соперника, кто-то выжидает момент. Я замечаю, что в бою лица у всех не те, что в обычной жизни. Улыбчивый мальчик, бровки домиком, собрался, нахмурился и колючим взглядом смотрит на соперника поверх перчаток. Добродушный Толик, который любит пошутить, один за другим посылает удары в корпус противнику. И Лев, который был со мной так мягок, теперь ничуть не жалеет партнера по спаррингу. Даже Марина изменилась. Нет больше плавных движений. Резкий рывок вперед, молниеносный уклон, и в голову дяде Игорю летит белая перчатка. «Ай!» — кричит кто-то. Один из младших мальчишек подвернул ногу на ровном месте. Стоит, как цапля, поскуливая от боли. Тренер присаживается рядом. Осторожно проводит пальцем по щиколотке. «Здесь больно?» — спрашивает. «А здесь?» Мальчик мотает головой, и Чехов вздыхает с облегчением. «Ничего страшного, пройдет!» Потом достает из аптеки пакетик сухого льда и прикладывает к больному месту. Через несколько минут еще один раненый. Толик сорвал плечо. «Что у нас сегодня одни травмы?» Черная борода удручающе смотрит в пол. «То на ногу травма, то на руку, то на голову», — добавляет кто-то. «На голову мы уж давно!» Чехов машет рукой, и все смеются. Тренировка снова пролетает за мгновение. В раздевалке я стягиваю с себя мокрое, переодеваюсь в сухое и выхожу на улицу. Ждет или не ждет, стучит в голове. Большая фигура появляется из угла. Лев. «Вроде никто меня сегодня по голове не бил», — говорю. «А я на всякий случай», — отвечает Лев. И мы медленно бредем рядом. Завязать разговор почему-то труднее, чем вчера. Лев односложно отвечает на мои вопросы. Снова смотрит под ноги. Кажется, он хочет что-то сказать, но никак не решается. А может, его что-то тревожит? «Ладно, пока», — говорит Лев у подъезда. Потом разворачивается и уходит, сунув руки в карманы. И я снова остаюсь в недоумении. Дикий какой-то. То на спине меня возит, то молчит. Одним словом — лев.